Занятие номер 8. Уверенное и неуверенное поведение. Цель – обучение тому, как отличить в практических ситуациях уверенное поведение от неуверенного. Дальнейшая обработка приемов уверенного поведения и содействие чувству уверенности в себе. Первое – ритуал приветствия. Второе – воспроизведение. Дети садятся в круг. Начнем сегодняшний день так. Бросая друг другу мяч, будем называть имя того, кому бросаем. Тот, кто получит мяч, принимает любую позу, какую захочет, и все остальные вслед за ним воспроизводят эту позу. После этого тот, у кого находится мяч и чью позу мы только что воспроизвели, бросает мяч следующему и так далее, до тех пор, пока мяч не побывает у каждого из нас. Третье. Мое поведение. Сейчас мы выполним упражнение, цель которого – научиться различать, когда мы ведем себя уверенно, а когда неуверенно. Вот эта кукла, ведущий надевает куклу на руку, будет говорить, что произошло, а тот, кто наденет на руку вторую куклу, должен будет показать, как ведет себя в этой ситуации, что говорит уверенный и неуверенный в себе человек. Психолог от имени куклы предлагает определенную ситуацию. Вторую куклу надевает тот, кто должен дать ответ. После нескольких ситуаций, предложенных ведущим, можно предложить участникам тренинга придумать свои собственные ситуации. Если желающих нет, предлагается ситуация, заранее заготовленная ведущим. Важно, чтобы в упражнении участвовали все школьники, причем ведущий обращает внимание на то, чтобы школьники и сами квалифицировали ответ как уверенный или неуверенный. Примеры предлагаемых ситуаций. Незаслуженно поставили двойку. Хочешь посмотреть телевизор, а друзья зовут гулять. Не принимают в игру. Хочешь познакомиться со сверстником. И так далее. В конце проводится краткое обсуждение и дается определение уверенному и неуверенному поведению. Четвертое. Сила слова. Составляются три списка слов, характерных для уверенных и неуверенных ответов. Ведущий записывает слова на доске, а участники – в дневнике. Пятое. Зеркало. Дети образуют два круга – внутренний и внешний. Если это невозможно, то делятся на две команды – тех, кто сидит на правой и на левой стороне парты. По сигналу психолога тот, кто стоит во внутреннем круге, должен изобразить без слов с помощью жестов, позы, мимики уверенного или неуверенного человека. А стоящий во внешнем круге должен догадаться, кого он изображал. Если он угадал правильно, оба участника поднимают одну руку вверх. Затем по сигналу ведущего, стоящий во внешнем круге, делают шаг в сторону и, оказавшись перед другим участником, пытаются понять, что изобразил тот. После того, как будет пройден весь круг, роли меняются. Теперь стоящий во внешнем круге принимает определенные позы, а стоящий во внутреннем – отгадывают. Психолог фиксирует количество правильных угаданных поз. После выполнения упражнения проводится краткое обсуждение. Какие позы чаще загадывались? Почему? Какие легче угадывались? Почему? Шестое. Город уверенности. Дети сидят в кругу. Давайте все вместе напишем рассказ о городе, в котором собрались и живут самые неуверенные люди из всех живущих на Земле. Кто-то из нас будет первым и скажет одну-две фразы, с которых начинается наш рассказ. Далее будем двигаться по кругу, по часовой стрелке, и каждый по очереди будет, продолжая повествование, говорить свои предложения. Седьмое. Круг уверенности. Представьте себе невидимый круг диаметром около 60 сантиметров. На полу, примерно в полуметре от себя. Идите в круг и вспомните прекрасное время, когда вы были на гребне успеха. В той ситуации максимально проявились все ваши способности. Все было хорошо, удача сопутствовала вам. Если трудно вспомнить свою историю, вы можете воспользоваться историей героя кинофильма или легенды, которым восхищаетесь. Удивительная способность вашего мозга – это то, что для него нет разницы между реальной историей и воображаемой. Фантазируйте смело, никто не будет знать об этом. Восьмое. Я хозяин. Каково ваше представление о хозяине? Возможные варианты. Это сильный, уверенный в себе человек. Он не ждет оценок, он готов оценивать сам. Это не тревожный, не суетливый человек. Чувствует себя раскрепощенным и спокойным. Может распоряжаться другими. Одна из главных черт хозяина – это уверенность в себе. Кто из вас уверен в себе? Встаньте. Поздравьте того, кто встал первым, а остальные пусть сядут. Я верю, что ты хозяин. но докажи это другим. Сделай или скажи что-то, организуй так, чтобы все поняли, что хозяин здесь ты. Пожалуйста. Теперь, как хозяин, передай свои полномочия. Назначь другого хозяина. Хозяином будешь ты. Из претендентов? А претендент должен произвести какую-нибудь фразу. Или, например, просто назваться так, чтобы все поняли. Это сказал человек, чувствующий себя в этой ситуации и этом помещении хозяином. 9. Ритуал прощания.